Глава 16. Олег насторожился. Через пару мгновений Томас уловил далекое ржание, а затем и треск кустарника. Олег еще всматривался, когда Томас разом оценил обстановку. «Они из той стороны! В часовню!» И первым ринулся к каменному зданию. Обнаженный меч угрожающе блистал в его руке. Олег понесся следом. Они были на полпути к часовне, когда между деревьями замелькали всадники. «Вот они! Лови, догоняй!» Томас наддал. За спиной все громче топот копыт, но и каменное укрытие галопом ринулось навстречу. Рядом мелькнули красные волосы отшельника. Он наддал, как почуял, что Томас собирается приотстать, чтобы вбежать последним, закрывая спину невоенного человека. Томас влетел следом за Олегом в черный прямоугольник на месте двери. Мгновенно развернулся и встал сбоку от края. Меч красиво и грозно воздел для разящего удара. Прогремели копыта. Мимо пронесся храпящий конь. Всадник что-то выкрикнул. Проскакали еще трое, но никто не рискнул ринуться за беглецами. Томас сказал злорадно. «Видели, как я их учил воинскому искусству там, во дворе?» Олег поморщился. «Томас, не употребляй это святое слово». «Какое?» — переспросил Томас. «Искусство», — пояснил Олег. В приложении к воинскому делу оно звучит, как будто глумишься над всей твоей церковью. Тебе не кажется странным, что никто даже не пытается сунуть сюда нос?» «Ничуть», — ответил Томас гордо. «Разве я не преподал им урок там, в замке?» «Да», — согласился Олег. «Конечно. Но окружить и стоять вот так — глупо». Он оглядел помещение. Обычная коробка из массивных глыб. Камни за много лет от тяжести сплавились краями. Несколько глыб под одной из стен. Можно только догадываться, что там был алтарь. В единственное окошко падает красноватый свет закатного солнца. Крыши прорехи. Томас смотрел с недоумением, как Олег подкатил один из камней к стене с окошком. «Там не пролезет и кошка». «Я только выгляну», — ответил Олег язвительно, «если ты не против». Томас не нашелся с ответом. А Олег осторожно выглянул в окошко, готовый в любой момент сдвинуться в сторону, если увидит направленный в его сторону лук или арбалет. Томас ждал у входа. Мелькнула мысль чем-то дозавалить вход. Можно бы даже теми раскатившимися от алтаря глыбами. Но вряд ли дадут заниматься строительством. Вокруг часовни конское ржание, топот копыт, грубые голоса и частый звон металла. Ну а теперь и Томас ощутил, что собравшиеся не пытаются вломиться в часовню и сломить сопротивление в жаркой схватке, потому что... Да, похоже, чего-то ждут. Олег время от времени поднимает голову, внимательно осматривает крышу. Там совсем черно. В лесу темнеет задолго до прихода ночи. Воины быстро натаскали хвороста, вспыхнул костер, неожиданно яркий и сразу отшвырнувший тьму далеко за деревья. Багровый свет прорезал и тьму в часовне, ворвавшись через дверной проем. Томаса заметили, заорали торжествующе, а он, озлившись, показал оголенный меч и сделал приглашающий жест. «Ого!» — услышал Томас приглушенный возглас Олега. «Вот, оказывается, чего ждали». Со стороны дороги в сопровождении троих воинов прискакал герцог. По правую руку с ним, на темном, как ночь коне, очень грузный человек в монашеском одеянии. Капюшон надвинут на лоб. Но Томас успел заметить нечестивые знаки на щеках, выдающие колдуна. К ним подскочил высокий человек в латах. Даже вздрагивает от усердия и вовсю машет невидимым хвостом. Быстро-быстро протараторил, что беглецов настигли в том месте, которое им и указал высокочтимый хозяин. Вот они, в том каменном гадюшнике. Их не стали выкуривать, как и велено. «Великолепно», — коротко бросил герцог. «Просто великолепно. Я сам не ожидал, что подскажут так точно. Сэр Лилиенталь, можете приступать со своим искусством». Человек в сутане с капюшоном тяжело сполз с коня. На земле он показался Томасу еще безобразнее и толще. Неспешно снял прикрепленную к седлу сумку, отошел на пару шагов и опустил на землю. Воины, пугливо переглядываясь, взяли копья на изготовку и попятились. Человек в сутане, который сэр Лилиенталь, оказался в середине широкого круга. Даже герцог, который так и не покинул седло, натянул повод. Конь присел на круп и отступил на несколько шагов. Томас, выглядывая одним глазом, прошептал. «Что они готовят?» «Мешок развязывает», — буркнул Олег. «А потом?» «Что-то вытащит». «Это я и так знаю, а что вытащит? Ты же вещий, в грядущее дерзаешь заглядывать, нечестивец. Деяния и планы Господа подсматриваешь». «Я мелочами не интересуюсь», — буркнул Олег еще недовольнее. «Мне масштабы подавай». Колдун запустил руки в мешок и что-то там ловил. Так показалось всем. В мешке трепыхалось и металось из стороны в сторону. Наконец, лицо колдуна озарилось торжеством. Он задержал дыхание и вытащил, крепко держа за горлышко, небольшой медный кувшин, потемневший от старости. Кувшин вел себя смирно. Томас не мог понять, что же там прыгало и увертывалось, а колдун осторожно поставил кувшин на землю. Воины, выставив перед собой копья, отступили еще на пару шагов и уперлись спинами в деревья. Рука герцога дернулась кверху. Даже Олег угадал знакомый жест. Герцог то ли в страхе, то ли в неуверенности хотел привычно осенить себя знамением креста, но вовремя спохватился и лишь вытер пот со лба. Колдун, отступив на шаг, простер руки над кувшином ладонями вниз, заговорил резким повелительным тоном. Слов Томас не разобрал, потом догадался, что говорят на незнакомом наречии. Однако по виду Олега понял, что тому язык знаком. И то, что говорит колдун, Калике очень не нравится. «Это слуга дьявола?» — спросил Томас тихонько. «Хуже», — пробормотал Олег. «Хуже?» «Намного», — сказал Олег. «Намного хуже». Томас не понял, что может быть хуже, разве что сам дьявол, но спросить не успел. Залитая сургучом пробка сухо щелкнула, начала выдвигаться. Глаза всех — колдуна, герцога, воинов и даже Томаса с Олегом — не отрывали от нее взглядов. Пробка выползала мучительно медленно. Потом вдруг пошла быстрее. Томас не успел проследить за ней взглядом, когда с негромким, но гулким звуком, словно из глубокой пещеры, вылетела с огромной силой и пропала в темном небе. Из кувшина пополз сизый дымок, поднялся над поляной, но не рассеялся, а медленно собирался в неясную фигуру. Воины дрожали, не осмеливались пятиться, раз уж герцог остался. Демон наливается жаром, обрел слепящий оранжевый цвет. Устрашенный Томас рассмотрел сквозь его тело деревья, но фигура демона все росла, пока не стала размером с быка, вставшего на дыбы. Колдун не двигался, руки простерты к исчадию ада. Томас видел на его лице злое торжество. «Олег», — прошептал Томас вздрагивающим голосом, — «что делать?» «Сдохнуть», — откликнулся Олег зло. «Как?» «Да как угодно», — ответил Олег. «Попасть в лапы этому демону — это же муки, которых не придумать». «Самоубийство — грех», — отрезал Томас. «Другое дело — красиво погибнуть». «Обязательно красиво», — поддакнул Олег. «Без этого ну никак». Демон повернул устрашающую морду к колдуну. Пасть приоткрылась. Дрожь пробежала по телу Томаса. Никогда не видел такого множества острых и тонких зубов. Вся пасть демона в зубах. Такое ощущение, что и глотка с зубами. «Кто вызвал меня?» — проревел демон. От гулкого, преисполненного чудовищной мощи голоса дрогнули деревья. С них посыпалась листва и сучья, а земля качнулась под ногами. Воины дрожали так, что копья в их руках выписывали восьмерки. Герцог приказал зло. «Перестаньте трусить, червяки! Не видите, он на нашей стороне!» Колдун услышал, выпрямился, ответил строгим и властным голосом. «Вызвал тебя я, великий маг и чародей Лилиенталь VIII. Силой своей власти повелеваю слушать меня и выполнять все приказания». Демон глухо рыкнул. «Вызвать меня проще, чем повелевать». Колдун сорвал с груди амулет и вскинул над головой. «А это, видишь? Я могу заточить тебя, демон огня, в этот камень, а затем бросить в сосуд с холодной водой и держать там». Демон вздрогнул, голос его стал еще тише. «Слушаю и повинуюсь». «Повелитель», — сказал колдун строго. «Повелитель», — покорно повторил демон. Герцог перевел дух, а воины переглянулись почти без страха. Колдун гордо усмехнулся, голос приобрел жесткие повелительные нотки. «А теперь поклонись мне, дабы все видели, что ты всего лишь раб мой». Глухой рев донесся до спрятавшихся в часовне. Однако демон медленно опустился к самой земле, встал на четвереньки и коснулся лбом земли. Колдун оглядел всех пылающими триумфом глазами, Герцог старался улыбаться одобрительно. Томас всматривался в его лицо и видел быстро растущий страх. Уже не перед демоном, а перед мощью колдуна. Наконец, насладившись демонстрацией власти, колдун сказал строго: «А теперь слушай повеление, ради которого я тебя изволил по своей милости вызвать. Повернись и посмотри на эту жалкую хижину из камешков. Видишь?» Демон поднялся в прежний рост, развернулся, став еще громаднее, проревел густым львиным рыком: «В ней двое смертных. Это?» «Точно», — ответил колдун торжествующе. «Повелеваю тебе...» Рука Томаса, неотрывно сжимающая рукоять меча, ослабела. Страх пронзил все тело при мысли, что с таким чудовищем сражаться просто невозможно. Колдун протянул руку с указующим перстом в сторону часовни. Рот его раскрылся. Камень с силой ударил его в лицо. Колдун отшатнулся, инстинктивно закрылся ладонями, а когда отнял их от лица, пальцы стали темными от крови, губы разбиты, темная струйка вытекала изо рта и капала с подбородка на грудь. «Сволочи!» — вскрикнул колдун в дикой ярости. «Вы мне за это заплатите! Демон, возьми и уничтожь! Немедленно!» «Слушаю и повинуюсь!» — проревел демон густым голосом, в котором Томасу почудилось ликование. «Сделано!» Он ухватил громадными лапами колдуна. Тот лопнул, как бычий пузырь, наполненный кровью. Темные струи силы ударили во все стороны. Демон захохотал и с тяжелым грохотом провалился сквозь землю. Герцог с криком отступил еще в момент, когда демон ухватил колдуна, а его воины сразу же побросали копья и бросились в темноту леса. Томас оглянулся на Олега. Тот криво усмехнулся, разжал ладонь. Второй камень выскользнул на землю. Томас услышал глуховатый голос волхва. «Ну вот, все-таки нынешние демоны умнее». Томас прошептал ошарашенно. «Что случилось?» «Давай выбираться отсюда», — ответил Олег. «Мне кажется, герцог соберет отряд и снова прибудет сюда, а потом пустится в погоню». Томас поспешно выскользнул из часовни. Огромный костер продолжает полыхать, а в том месте, где исчадие ада утащило колдуна, спекшаяся в раскаленный камень земля трещит и потрескивает, остывая, как брошенная в холодную воду бани каменная глыба. Олег пошел впереди. Томас старался держаться поближе, хотя ветви, которые отстраняет с пути волхв, иногда хлещут по лицу, но зато хотя бы видит его спину. «А почему не получилось?» — спросил он в эту спину. «Жалеешь?» — буркнул Олег, не оглядываясь. «Да не то чтобы уж сильно». Олег выскочил на полянку. Привыкшие к темноте глаза четко выделяли его фигуру в лунном свете. Оглянулся. «Не спи на ходу». «Да не сплю», — огрызнулся Томас. «Это ты по корягам, как заяц дурной. Так почему он его схватил?» «А тебе не все равно», — буркнул Олег. «Демон силен, но дурак. Стоило почуять кровь, он осатанел. И вместо того, чтобы ломиться к нам, схватил то, где пахнет свежей кровью. А так как это был колдун, то демон, сам того не ведая, избавился от его власти». Томас зябко передернул плечами. «Как он колдуна...» «Сожрет», — подтвердил Олег с удовольствием. «С косточками. А тебя бы сожрал с железом. Хотя нет, железо бы выплюнул. Зачем ему железо? Это у нас оно в крови, а у демонов кровь, как у рыб. А то и вовсе нет ее, а так, субстанция. Демоны вообще-то должны жрать медь или цинк. Да, по-моему, цинк. А медь, если уж очень оголодают». Томас сказал торопливо: «Очень мне нужно про внутренности демонов. А сейчас он где?» Олег покачал головой. «Преисподней, наверное». «Навсегда ушел?» «Не трусь, уже не вернется». «Почему?» «Очень трудно вызвать демона, но еще труднее заставить его делать то, что хочешь. Малейший сбой и, как видишь...» Он отвечал рассеянно. Постоянно прислушивался, ловил носом воздух. Томас тоже пытался слушать, но пока в лесу мертвая тишина, птицы спят, а совы и летучие мыши летают бесшумно. «А что?» — вдруг вспомнил он. «Ты говорил про нынешних демонов». «Умнее», — ответил Олег. «Старые туповаты». «Разве демоны не те, что со времен Адама и Евы?» «Есть и те», — подтвердил Олег. «Те совсем, от животных не отличишь. Самые разумные — это ваши, христианские». Томас сказал возмущенно: «В нашей вере нет демонов». «Есть», — ответил Олег уверенно. а Сатана, а все его дьяволы, Вильзевул, Бафомет, Аскарот, Азазель. «Это бывшие ангелы», — сказал Томас неуверенно. «Они усомнились, заспорили, отказались выполнить приказ Верховного Сюзерена, вот и были низвергнуты». Олег кивнул. «Я и говорю, что ваши демоны умнее. Старые умеют только убивать, а ваши даже усомневаются. Умничают и вольницы требуют, как удельные бароны». Они миновали этот лесок, быстро прошли широкий луг и снова углубились в чащу. Томас громко сожалел, что оставили коней. Олег все больше беспокоился и посматривал по сторонам. Наконец сказал резко. «Все, переждем остаток ночи здесь». Томас вздохнул с превеликим облегчением. «Я уж думал, всю ночь будем мордами о деревья. У меня вся рожа расцарапанная». «Скажешь, что в бою получил шрамы», — буркнул Олег. Томас начал собирать хворост. Олег покачал головой. «Что не так?» — спросил Томас. «Ночуем без огня», — коротко сказал Олег. «Нехорошее в воздухе». Томас принюхался, пожал плечами. «Пахнет прелью. И муравьи где-то близко». Олег отмахнулся. «Спи. Боюсь, что завтра сил понадобится больше, чем сегодня».